Алло, алло. Да. Петр Иванович? Нет, племянник. А где Петр Иванович? В ванной. А как у него дела, нормально? А что случилось? Все как обычно. Да не, я просто хотел узнать, как у него там здоровье, как жизнь, чего. Все как обычно. Че, он жив, здоров, нормально все? А как же? А кто это? От кого приветствие передать? От Соколова Василия. Понял. Передайте ему прямо сейчас, чтобы он слышал просто. Он в ванной, я что ж, телефон понесу туда. Да вон, я слышу его голос. Ну, голос, он ворчит там. А, ворчит. А когда можно позвонить, чтобы его застать-то, чтобы когда он выйдет? Василий Соколов какой-то, молодой голос. Ты знаешь такого? Ой, знаю, это близко. Давай. Вот. Алло. Алло, Петр Иванович. Здравствуйте, Вась. Как у вас здоровье-то? Нормально все? Да, в гробу здоровье. Да ладно, ну долгих лет вам... Да ладно. Вася, ты это, откуда звонишь? Из Москвы я звоню, я еще в Москве. С Москвы? Да. Кто это? Вася Соколов. Соколов Василий. А я не знаю, забыл Соколова. Ну, который квартирный вор. Где? Квартирный вор, который. А что за квартирный вор? Ну, тот. Ну, помните, Петр Иванович, пару лет назад дело было. На меня завели. Где были? Петр Иванович... Ну, я говори, а то я слышу. Да я просто хочу здоровья вам пожелать, и все. Ничего. Да какой хуй тут здоровье? А как ты, Соколов? А я тебя не знаю. Да как? Да вспомните меня. Я друг Вити. А где? Алло. Да. Ну, в соседнем доме жил, на Стародемьянской. В каком последнем доме? Ну, Петр Иванович, вы меня, наверное, не вспомните. Я просто хочу вам здоровья пожелать, и все. Ничего страшного. А ты из Соколовского, а я не знаю тебя. Ну, понятно. Хорошо, Петр Иванович, давайте тогда. Если вспомните, я вам потом еще перезвоню. Ну, скажи это. Соколов, то я не знаю... Это у меня Вовка, то я подняться не могу. Ну, Твердохлебов, помните? Ой, чуть Твердохлебов человек. Вот, я его помощник. Его помощник? Да. Ой, я Твердохлебов знал, хороший мужик. Где он сейчас? Хороший мужик. Он на повышение пошел, на повышение. А? На повышение пошел. На повышение. А ты где работаешь? А я его помощник, вместе с ним. Сейчас помощником? Да. А где ты в Москве живешь? В Сокольниках. Алло. В Сокольниках. В каких покойниках? В Сокольниках. В Сокольниках? Да. А это я что-то слышал. Ну, ты мне рассказывал. Вот. Ну, Петр Иванович, здоровья вам, долгих лет жизни самое главное. Ладно. Ты как-нибудь щелкой бываешь? Бываю, конечно. Заходи ко мне. О, отлично, Петр Иванович, я вам с подарком приду. Ко мне заходи. Ты знаешь, где я живу? Конечно. Меня записывают. Заходи только посильнее, звони. Ага. И я открою как-нибудь и поговорим с тебя. Ты очень нужен.